Теперь положи руку сюда. Теперь положи голову сюда. Нет, совсем положи. Вот, хорошо. Теперь я положу руку вот сюда. Хорошо. Ты ведь умница. И не надо больше ни о чем думать. Ты делаешь то, что ты должна делать. Ты слушаешься. Не меня, нас обоих. Того меня, который в тебе. Теперь ты уйдешь за нас обоих. Правда. Мы оба уйдем в тебе. Я ведь тебе так обещал. Ты умница. И ты очень добрая, что уходишь теперь. Он кивнул Пабло, который посматривал на него из-за дерева, и Пабло направился к нему. Потом он пальцем поманил Пилар. «Мы еще поедем в Мадрид, зайчонок», — сказал он. «Правда? Ну, а теперь встань и иди. Встань, слышишь?» «Нет», — сказала она и крепко обхватила его за шею. Тогда он опять заговорил, все так же спокойно и рассудительно, но очень твердо. «Встань», — сказал он. «Ты теперь это и я, ты все, что останется от меня, встань». Она встала, медленно, не поднимая головы, плача. Потом бросилась опять на землю рядом с ним, но сейчас же встала, медленно и покорно, когда он сказал ей «Встань, зайчонок!». Пилар держала ее за локоть, и так она стояла перед ним. «Идем», — сказала Пилар. «Тебе что-нибудь нужно, Инглес?» «Нет», — сказал он и продолжал говорить с Марией. «Прощаться не надо, красавица, ведь мы не расстаемся. Пусть все будет хорошо в Градосе. Ну, иди. Будь умницей, иди». «Нет», — продолжал он все так же спокойно и рассудительно, пока Пилар вела девушку к лошадям. «Не оглядывайся. Ставь ногу в стремя, да-да. Ставь ногу. Помоги ей», — сказал он Пилар. «Подсади ее в седло. Вот так». Он отвернулся весь в поту и взглянул вниз на дорогу, потом опять на девушку, которая уже сидела на лошади, и Пилар была рядом с ней, а Пабло сзади. «Ну, ступай», — сказал он. «Ступай!» Она хотела оглянуться. «Не оглядываться!» — сказал Роберт Джордан. «Ступай!» Пабло стегнул лошадь по крупу ремнем, и на мгновение показалось, будто Мария вот-вот соскользнет с седла. Но Пилар и Пабло ехали вплотную по сторонам, и Пилар держала ее, и все три лошади уже шли в гору. «Роберто!» — закричала Мария и оглянулась. — «Я хочу к тебе! Я хочу к тебе! Я с тобой!» — закричал Роберт Джордан. — «Я там, с тобой! Мы вместе! Ступай!» Потом они скрылись из виду за выступом горы, и он лежал весь мокрый от пота и ни на что не смотрел. Агустин стоял перед ним. «Хочешь, я тебя застрелю, Инглес?» — спросил он, наклоняясь совсем низко. «Хочешь?» «Я могу». «Ступай. Мне тут очень хорошо», — сказал Роберт Джордан. Агустин выругался. Он плакал и потому видел Роберта Джордана как в тумане. «Салют, Инглес!» «Салют, друг!» — сказал Роберт Джордан. Он теперь смотрел вниз на дорогу. «Не оставляй стригунка, ладно?» «Об этом не беспокойся», — сказал Агустин. «У тебя все есть, что нужно?» «Эту машину я оставлю себе. Тут всего несколько патронов», — сказал Роберт Джордан. Ты таких не достанешь. Для большой и для той, которую у Пабло можно достать. «Я прочистил ствол», — сказал Агустин. «Когда ты упал, туда набилась земля». «А где вьючная лошадь?» «Цыган поймал ее». Агустин уже сидел верхом, но ему не хотелось уходить. Он перегнулся с седла к дереву, под которым лежал Роберт Джордан. «Ступай, вьехо», — сказал ему Роберт Джордан. «На войне это дело обычное». «Война — это гнусность», — сказал Агустин. «Да, друг, да, но тебе надо спешить». «Салют, инглес», — сказал Агустин и потряс в воздухе сжатым кулаком. «Салют», — сказал Роберт Джордан. «Ну, ступай». Агустин круто повернул лошадь, опустил кулак таким движением, точно выбронился при этом и медленно поехал вперед. Остальных давно уже не было видно. Доехав до поворота, он оглянулся и помахал Роберту Джордану кулаком. Роберт Джордан тоже помахал в ответ, и Агустин скрылся вслед за остальными. Роберт Джордан посмотрел вниз, туда, где у подножья зеленого склона виднелись дорога и мост. «Так будет хорошо», — подумал он. «Переворачиваться на живот рискованно. Слишком эта штука близка к поверхности. Да и смотреть так удобнее». Он чувствовал усталость и слабость, и пустоту после всего, что было, и после их ухода. И во рту он ощущал привкус желчи. Вот теперь в самом деле ничего трудного нет. Как бы все ни было, и как бы ни обернулось дальше, для него уже ничего трудного нет. Все ушли. Он один сидит тут под деревом, прислонясь к стволу спиной. Он посмотрел вниз на зеленый склон, увидел серую лошадь, которую пристрелил Агустин, а еще ниже дорогу, а за ней другой склон, поросший густым лесом. Потом он перевел глаза на мост и на дорогу за мостом и стал наблюдать за тем, что делается на мосту и на дороге. Отсюда ему видны были грузовики, столпившиеся за поворотом. Их серые борта просвечивали сквозь деревья. Потом он посмотрел в другую сторону, где дорога не круто уходила вверх. Отсюда они и придут. «Теперь уже скоро», — подумал он. «Пилар позаботится о ней лучше, чем кто бы то ни было. Ты сам знаешь. У Пабло, вероятно, все обдумано, иначе он бы не рисковал. Насчет Пабло можешь не беспокоиться. И не надо тебе думать о Марии. Постарайся поверить сам в то, что ты ей говорил. Так будет лучше». «А кто говорит, что это неправда?» «Не ты. Ты этого не скажешь, как не скажешь, что не было того, что было. Не теряй своей веры, не будь циником. Времени осталось слишком мало, и ты ведь только что заставил ее уйти. Каждый делает, что может. Ты ничего уже не можешь сделать для себя, но, может быть, ты сможешь что-нибудь сделать для других. Ну что ж, мы все свое счастье пережили за 4 дня. Нет, не за 4. Я пришел сюда в сумерки, а сегодня не успеет наступить полдень. Значит, 3 ночи и 3 неполных дня. «Будь точен», — сказал он, — «абсолютно точен». «Пожалуй, тебе лучше сползти пониже», — подумал он. «Лучше пристроиться где-нибудь, где от тебя еще может быть польза. А сидеть под деревом, точно бродяга на привале, — это ни к чему. В конце концов, тебе еще повезло. Бывают вещи похуже. а к этому каждый должен прийти рано или поздно. Ведь ты не боишься, раз уже знаешь, что должен сделать это. «Нет», — сказал он себе, — и это была правда.